Старший редактор «Таймс», доктор философии Венского университета Матильда Ахтенштейн, родилась 20 апреля 1889 года в Австрии в городе Браунау на реке Инн. В тот же день и в том же городе, что и Адольф Гитлер. Поэтому свой день рождения, перейдя из иудаизма в католицизм, она перенесла на 25 декабря. Она была третьей дочерью еврейского лавочника и обедневшей австрийской аристократки. Их лавка и квартира над ней находились всего в нескольких улочках от дома Гитлера. Клара, мать Адольфа, скромная, печальная, измученная женщина с огромными блестящими глазами, часто покупала в их лавке молоко и хлеб. По воспоминаниям матери Матильды, Клара Гитлер, так у автора примечания редактора, мать шестерых детей почти постоянно была беременна. Иногда она приходила к ним с коляской, в которой лежал маленький Адольф. Алоис Гитлер, отец Адольфа, толстый и усатый сотрудник таможенного управления, тоже хоть и редко заходил в лавку, но только по вечерам. Он покупал, причем иногда в кредит, крепкую венгерскую водку и рыбу, которую отец Матильды ловил в реке Инн. Но в конце месяца всегда регулярно расплачивался. Так о семье Гитлеров рассказывала мать Матильды. Моше Ахтенштейн, отец Матильды, скромный и молчаливый лавочник из Браунау, мог изменить мировую историю, но не изменил. И до сих пор гордится этим. Однажды теплым майским вечером 1894 года Моше Ахтенштейн поехал на велосипеде ловить рыбу. Проезжая вдоль высокого берега реки Инн, он вдруг увидел, как в реку упал и начал тонуть маленький мальчик. Ни секунды не раздумывая, Моше остановился, бегом спустился к берегу и прыгнул в воду. Когда мальчик пришел в себя, выяснилось, что его зовут Адольф Гитлер. Моше Ахтенштейн отвез его на раме велосипеда в родительский дом. Он и теперь помнит слезы в глазах Клары Гитлер, которая сначала плакала от благодарности, а потом умоляла Моше ничего не говорить ее мужу и не рассказывать никому в городке, ведь маленький Адольф ухитрился незаметно выйти из дома. Отец Матильды сохранил это в тайне, но не ото всех. Он рассказал об этом жене, которая не могла понять, почему он вернулся с рыбалки так рано, без рыбы, да еще и в мокрой одежде. По мнению Матильды, то, что ее отец оказался на берегу реки Инн именно в ту минуту, в мае 1894 года, чудовищная шутка экспериментирующего судьбами мира Бога. Еврей спас жизнь Адольфу Гитлеру. Звучит как издевка, но это чистая правда. Матильда должна была составить короткий репортаж, а написала о нью-йоркских психоаналитиках полкниги. А Артур после долгих препирательств выделил ей три колонки в субботнем номере. Ему казалось, что если он даст больше места, все его враги завопят, что он снова сделал из «Нью-Йорк Таймс» еврейский кибуц. Несмотря на болезненные для Матильды купюры, статья вызвала волну протестов. Главным образом, потому что в ней давалась высокая оценка психоанализу, особенно его самому противоречивому аспекту – сексуальности, которую он вскрывает и с которой пациенту, или, как выражаются психоаналитики, клиенту, позволяет столкнуться лоб в лоб. Но именно эта часть материала Матильды показалась Стэнли самой убедительной. Во время связи с Дороти, если это вообще можно назвать связью, у него начались проблемы с эрекцией, которые не исчезли, и когда он перестал с ней встречаться. И Стэнли понял, что нуждается в помощи. Он ходил к психоаналитику, точнее, к трем сразу, не потому, что в конце 20-х это было модно. Настолько модно, что представители нью-йоркской элиты стали говорить, распространяя свое не совсем адекватное мнение, что психоаналитик необходим человеку больше, чем завтрак. И это после «Черного вторника» в октябре 1929 года, когда многим не хватало денег на этот самый завтрак. Конечно, люди нуждались в психоаналитике, но гораздо больше все-таки в хлебе насущном. Стэнли же анализировал себя не из-за того, что поддался веяниям моды. Он прекрасно знал, как эти веяния создаются. Он приходил в три разных кабинета и ложился на кушетку, потому что действительно нуждался в помощи, и у него были на это деньги. Он не мог справиться с последствиями истории с Дороти Паркер самостоятельно. Не помогал ни алкоголь, в зависимости от которого он постепенно впадал, ни, как выяснилось спустя несколько месяцев, психоанализ. А помогла микстура от кашля. Чудесную микстуру первым притащил в редакцию Мэтью из спортивной редакции. И это никого не удивило. Мэтью прикуривал одну сигарету от другой и кашлял беспрерывно, что вовсе не мешало ему пропагандировать в своих статьях и очерках здоровый образ жизни. Он интересовался всем, что могло бы помочь его проблемам с горлом, бронхами и легкими. И в один прекрасный день его заботливая жена Мэри купила в аптеке новую фантастическую микстуру от кашля. Ее уже давно рекламировали во всех, не только нью-йоркских газетах. Героин из Европы от солидной старинной мюнхенской фирмы Байер. Американские профессора, доктора медицины без устали писали о достоинствах этого лекарства. Эффективное, необыкновенное, абсолютно безопасное, к тому же не требующее рецепта. Героин можно пить в виде микстуры, глотать в виде таблеток, а женщины могут его употреблять в виде влагалищных свечей. После приема героина кашель якобы проходил мгновенно. У мужчин, женщин и детей Мэтью тоже перестал кашлять. Всех в редакции это чрезвычайно удивило, ведь хронические сигаретные приступы кашля были так же неотделимы от образа Мэтью, как и не менее хронические интрижки. Он изменял жене даже чаще, чем у него случались приступы. И тут вдруг Мэтью, хоть и не стал меньше курить, совершенно прекратил кашлять. Он признался Стэнли, что ему помогла микстура, и открыл приятелю еще одну особенность – воздействие героина. Мало того, что Мэтью перестал кашлять, он ощутил себя другим человеком, сильным, привлекательным, брутальным, избавившимся от комплексов. Мэтью рассказал это Стэнли однажды вечером в Коттон-клабе, джазовом клубе на 142-й стрит в Гарлеме, после долгого и трудного дня в редакции. Был концерт Дюка Эллингтона. В антракте они сидели в баре и торопливо, дабы не опоздать на второе отделение, накачивались «Мэдденс номер один». Эта производимая подпольно водка, которую во время сухого закона по-тихому наливали в кофейные чашки, была излюбленным напитком ловкого, хорошо известного в нью-йоркском криминальном мире владельца клуба Оуэна Мэддена, который, пользуясь захлестнувшей Америку волной интереса к джазу, привозил самых лучших музыкантов из южных штатов. Именно поэтому «Коттон Клаб» быстро превратился из малоизвестного заведения в Черном Гарлеме в культовое место Нью-Йорка. Здесь можно было послушать и увидеть Бенни Гудмана, Луи Армстронга, Томми Дорси, Флетчера Хендерсона, Чика Уэбба и, как в тот вечер, Дюка Эллингтона. Стэнли часто приходил туда не только ради музыки. Черной, волнующей, ошеломляющей афроамериканской музыки из Нового Орлеана. Но только музыка здесь была черной, и, конечно же, музыканты. В Коттон-клабе царил апартеид. Негры могли находиться на сцене, подавать напитки, мыть посуду и убирать туалеты. За столиками сидели исключительно белые. И поэтому Стэнли не любил тут бывать. Если бы не Мэтью, которому приспичило выпить и поболтать, он ни за что не покинул бы зал и не перешел в бар, где высокая стойка со столешницей черного дерева символично делила мир на две части. По одну сторону вертелись, как белка в колесе, черные бармены, а по другую сидели белые клиенты, раса господ. Рабство в Америке, может, и ушло в историю, но даже положивший ему конец покойный Авраам Линкольн до последних своих дней считал и публично утверждал, что хотя негры никогда не будут равны белым как раса, они заслуживают свободу как граждане. Этого хватило, чтобы черные окрестили его отцом Авраамом, сравнивая с библейским Моисеем, который привел свой народ в землю обетованную. Коттон-клаб в нью-йоркском Гарлеме, и в особенности его бар, ничем эту землю не напоминал. За барной стойкой стояли граждане, которые, хотя здесь в это трудно было поверить, имели точно такие же права, как и Стэнли. Они отличались от него лишь концентрацией пигмента кожи. Теоретически, как это ни абсурдно звучит, любой из них мог однажды, согласно свято чтимой американцами Конституции, стать президентом Соединенных Штатов. Президент-негр, присягающий на верность Конституции, положив руку на Библию у Вашингтонского Капитолия, построенного руками черных рабов, на площади, где еще 100 лет тому назад неграми торговали как скотом, это казалось столь же невероятным, как то, что человек будет когда-нибудь гулять по Луне. Если бы Стэнли довелось родиться негром, он чувствовал бы себя в баре Cotton Club'а униженным. А вот Мэтью всего этого совершенно не замечал. По рождению, по происхождению и убеждениям он был чистой воды расистом. Он считал, что порядок возможен только тогда, когда негры знают свое место, а женщины готовят еду, рожают детей и ублажают мужчин. Но кое в чем он неграм завидовал, а именно их легендарно длинным пенисом. Мэтью считал, что негры портят белых женщин. После секса с ними тем подавая член длиной в 20 дюймов, а азиаткам так вообще в 25. Именно от Мэтью во время одной из бурных дискуссий об американском расизме Стэнли узнал, что у азиаток неглубокие вагины, поскольку у азиатов очень короткие члены. Эта зависимость обусловлена эволюцией и особенно заметна на примере кореянок и корейцев. Поэтому хватит и половины палки, чтобы удовлетворить азиатку, но только если ее еще не поимел черный. Такой подавай полторы. Расизм Мэтью был очень конкретным, хотя иногда довольно странным. Но в тот вечер в Cotton Club'е они не говорили о расизме. Мэтью не терпелось рассказать Стэнли об удивительной немецкой микстуре от кашля. «Один раз меня так сильно прихватило, что я думал, сейчас, бля, выкашляю гортань, бронхи, легкие и диафрагму прямо на письменный стол. Поэтому, недолго думая, я выпил всю бутылку. Хотя в инструкции было написано, что максимальная доза — одна рюмка», — начал Мэтью. «И тут же улетел, Стэнли. Ты не поверишь, но я действительно улетел. Мир вокруг стал таким дивным. Я почувствовал себя непобедимым римским гладиатором. Небольшая бутылка микстуры от кашля, и мне стало насрать на брюзгу Артура. Наплевать, что Янкис проиграли 4-й раз подряд. И уж совсем пофигу стали все эти трагедии на Уолл-стрит. Я купил цветов и поехал к Мэрилин. Трахнул ее, потом еще раз. Конечно, идея с цветами оказалась не самой удачной, а с траханием на бис еще хуже. Когда ты являешься без предупреждения к любовнице с букетом цветов первый раз в ее жизни, и потом трахаешь ее 2 раза подряд, ей в голову приходят всякие глупости, и это плохо, Стэнли. Но меня так торкнула эта немецкая микстура, что я не понимал, что творю. А моя маленькая глупенькая Мэрилин решила, что цветы, необузный секс и все такое означают, что я собираюсь предложить ей руку и сердце. Будто как только выскочу из ее теплой кроватки, я, сломя голову, побегу в муниципалитет разводиться с женой. А это не так. Один раз я там уже был. Больше не пойду. На самом деле я верный муж. Да что там говорить, Стэнли, ты сам знаешь. Скрепить любовь узами брака можно лишь однажды. Разве я не прав? А вечером дома случилось такое, чего никогда еще не было. Я испытывал такое чувство вины перед Мэри, что после ужина помог ей вымыть посуду и уложить детей спать. Я так искренне раскаивался, что затащил ее в постель, и у меня была эрекция настоящая. Я бы сказал, что такая эрекция бывает за день до свадьбы. Мэри, кажется, удивилась даже больше, чем я. Она ведь давно поняла, что у меня на нее не стоит. Но в ту ночь у меня на нее так стоял, что я был похож на отважного рыцаря с поднятым копьем. Стэнли, поверь мне, эти немцы со своей микстуркой не прогадали. Они дружили много лет, и именно Стэнли познакомил Мэтью с Мэри, а потом был свидетелем на свадьбе, так что он прекрасно знал, что Мэтью любит приврать, особенно о своих амурных похождениях, и потому слушал приятеля с недоверием. Однако информация о микстуре заставила его задуматься. Мэтью мало чем восхищался, кроме, конечно, американского футбола и женщин не старше 25. Да, ему не откажешь в любви к напиткам. Изысканный контрабандный французский коньяк, русская или польская водка из дорогих магазинов Бруклина, натуральный абсент, купленный прямо из рук художников в Гринвич-Виллидж. Ими Мэтью мог восхищаться. Но никак не микстурой от кашля. Поэтому в тот же вечер, возвращаясь из Cotton Club домой, Стэнли остановился у ночного магазина 7-Eleven возле вокзала Пенсильвания Стейшн. Он точно знал, что там есть большой отдел с лекарствами. и нашел то, что искал, рядом с коричневыми флаконами витамина С, слабительными средствами от поноса и разноцветными коробочками с таблетками от головной боли.